Правило быстрого чтения. Выделяем доминанту. Римский философ Сенека младший изрек: «Если прочтешь что-либо, то из прочитанного усвой себе главную мысль. Так поступаю и я. Из того, что я прочел, я непременно что-нибудь отмечу». Если совсем коротко, то это и есть выделение доминанты в тексте. Теперь давайте разберемся, почему это так необходимо в скорочтении. Мы сталкиваемся с совершенно разными текстами. Если они простые, то понимание происходит одновременно с восприятием. Однако при чтении сложного текста с большим количеством незнакомых слов процесс понимания усложняется и растягивается во времени. Чтобы осмыслить и усвоить содержимое в таких случаях, нужно владеть специальными приемами. Чаще всего мы, сами того не зная, используем три метода: определение смысловых опорных пунктов, антиципация и реципация. Не стоит пугаться сложных названий. Сейчас мы разберем каждое из них, и вы поймете, что тоже хотя бы несколько раз пользовались такими приемами. Смысловые опорные пункты. Ничто иное, как главные идеи, ключевые слова и фразы, которые предопределяют дальнейшее повествование. Человек как будто цепляется за понятные ему части текста, краткие и сжатые, которые складываются в логическую цепочку и облегчают усваивание материала. Еще один прием понимания сложного текста – антиципация или предвосхищение, то есть догадка. Это способность предугадывать по неопределенным косвенным признакам текста развитие событий. Наверняка случалось такое, что вы еще и не дочитали книгу, но уже знаете, чем она закончится. А все потому, что незаметно для себя вы применили прием антиципации. Эту способность у себя можно развить. Опытный читатель угадывает по первым буквам слова, по двум словам предложения и так далее. В результате можно достичь таких высот, при которых по нескольким фразам понятен смысл содержания страницы. Это не так уж и удивительно, если вспомнить, что избыточность текста зачастую равна 75%. В процессе обучения скорочтению человек накапливает свою базу из фразовых стереотипов, текстовых штампов, которые затем легко выявляет в тексте, и предугадывает дальнейшее содержание. А вот реципация – это, наоборот, мысленный возврат к прочитанному, который вызван появлением в процессе чтения новых мыслей. На первый взгляд это явление схоже с регрессиями, но это не так. Регрессии представляют собой механическое возвращение к пройденным отрезкам текста и снижают эффективность чтения. А реципация лишь повышает ее, потому что она связывает воедино предыдущие высказывания автора и только что прочитанные фразы, способствуя образованию единого логического целого и более глубокому пониманию смысла. Итак, осмысление текста – процесс сложный, но он подчиняется определенным законам. Остается научиться использовать их так, чтобы читать быстро, а при этом глубоко и полно понимать текст. Сначала давайте решим, что нужно понимать в читаемом тексте. «Все», скажете вы, и ошибетесь. Да, как это ни удивительно, весь текст целиком читать не следует. Достаточно прочесть лишь некоторую его часть, которую можно назвать ядром содержания. Это и есть те 25%, которые остаются после избавления от избыточности. Чтобы добраться до этого ядра, текст нужно сжать до информации, информацию – до смысла, а смысл – до значения. В процессе чтения наш мозг создает свою трактовку того, что мы читаем. Текстовое сообщение словно перекодируется на язык собственных мыслей читателя. Мозг сам находит то самое ядро, суть всего текста, но не всегда он это делает правильно. Поэтому нужно научиться выделять так называемую доминанту текста. Например, если мы сформируем доминанту этой аудиокниги о скорочтении, она будет выглядеть примерно так. Слушатели узнают, как повысить скорость чтения, значительно улучшить качество усвоения содержания, развить мышление, память, внимание. Они научатся работать так, что каждый раз при чтении текста мозг будет экономно и точно отбирать самое полезное и нужное из потока воспринимаемой информации. Понятно, что доминанта не может заменить всю книгу, но зато она выделяет ее важнейшую часть. На самом деле выделять доминанту следует не в тексте в целом, а в каждом смысловом его отрезке. Вы спросите, зачем это нужно? Дело в том, что большинство людей читает маленькими кусками, охватывая всего несколько слов за одну остановку глаз. Этот дробный способ препятствует увеличению скорости чтения. Ведь порой одна мысль автора выражается в целом абзаце, а для непрофессионального читателя он будет выглядеть как большое количество маленьких частей, и на формирование точного понимания фрагмента, на определение его главной мысли уйдет немало времени. Профессиональный же читатель сразу ставит перед собой задачу – понять смысл. Его чтение активно, он научился выделять доминанту. Постараемся научиться и мы. Итак, для начала мы должны разделить текст на смысловые абзацы. Важно, что смысловой и печатный абзацы часто не совпадают. А теперь в каждом самостоятельном по смыслу фрагменте мы должны выделить ключевые слова. Это те слова, которые несут основную смысловую нагрузку в тексте. Они обозначают признак предмета, состояние или действие. Предлоги, союзы, междометия и местоимения, как правило, сюда не относятся. Интересно, что смысловые абзацы могут вообще не содержать ключевых слов. В том случае, если этот фрагмент вспомогательный, присутствует для связи других абзацев. Теперь нужно выстроить смысловые ряды. Они состоят из комбинаций ключевых слов, а также некоторых вспомогательных и дополняющих слов, которые позволяют в сжатом виде понять точное содержание абзаца. Смысловые ряды – это основа ядра текста. При чтении любого текста сознание объединяет ключевые слова в краткие смысловые ряды, которые и несут главную суть абзаца. Текст словно сжимается, конспектируется. А эти смысловые ряды мозг перекодирует на язык мыслей читателя, придает им наиболее удобоваримую форму, как бы отправляет сообщение самому себе. Так и выявляется ядро содержания текста, его доминанта. Это значит, что читатель формулирует то, что на самом деле хотел сказать автор в том или ином фрагменте. В этом и заключается основная задача чтения. Вспомните, как вы писали изложение в школе. Не правда ли именно такие действия вы и проделывали незаметно для себя, чтобы передать всю основную суть текста? Доминанта – это главная смысловая часть текста. Она является результатом переработки текста читателем, формулируется на его собственном языке с учетом его собственного опыта и индивидуальных особенностей. Это перевод замысла автора на язык читателя. Задумайтесь, ведь в текстах бывают слова, которые как бы предупреждают, что изменений смысла не предвидится, и надо читать дальше. А бывают слова, которые говорят об изменении, заставляют вас еще больше сосредоточить внимание, замедлить скорость чтения, поскольку впереди важный момент. Такими словами-маяками надо уметь пользоваться. Выделение ключевых слов, формирование из них смысловых рядов читатель проводит большей частью на подсознательном уровне и не всегда эффективно. Теперь мы знаем, как это должно происходить на самом деле. Но знать правила еще не значит уметь его применять. Чтобы показать мозгу, как правильно выделять доминанту, нужно какое-то время читать с карандашом в руках, выделяя физически все ключевые элементы. Многократное повторение приведет к тому, что мозг запомнит последовательность действий и далее будет проводить их автоматически. Упражнение первое. Зрительный образ выделения доминанты. Как в упражнении с интегральным алгоритмом чтения, попробуйте визуально представить процесс выделения доминанты, состоящий из трех этапов. Ключевые слова, смысловые ряды, доминанта. Сделайте его рисунок в двух экземплярах. Один поместите над рабочим столом, второй положите в записную книжку. Нужно осознать смысл и содержание каждого действия и четко знать, что такое ключевые слова, смысловые ряды и доминанта. Упражнение второе. Развитие смысловой догадки. В этом упражнении вам понадобится чья-то помощь. Распечатайте два разных текста объемом не более 6000 знаков. Один отдайте партнеру, другой оставьте себе. Пусть каждый закрасит первое и последнее слово во всех предложениях. Затем поменяйтесь текстами и попробуйте прочитать их, вставляя пропущенные слова по смыслу. А теперь попробуйте закрыть последние 5 букв всех строчек текста в книге, листом бумаги или линейкой, и прочитать страницу в таком виде. Повторите упражнение, закрыв начальные 5 букв, а потом начальные и последние 5 букв одновременно. Упражнение третье. Выделение доминанты. Возьмите текст объемом около 6000 знаков. В каждом смысловом абзаце отметьте ключевые слова. Затем прочитайте размеченный текст. При чтении обращайте внимание только на ключевые слова. Сделайте разметку еще одного текста. Затем прочитайте его, стараясь определить и записать только доминанту. Теперь возьмите любой текст объемом около 4500 знаков. Старайтесь читать его как можно быстрее, без регрессий. Находите в тексте ответы на вопросы интегрального алгоритма чтения. После прочтения попытайтесь сформулировать доминанту. Отметьте, сколько вам понадобилось на чтение текста. Если вы действовали все это время в соответствии с рекомендациями и выполняли упражнения, ваша скорость чтения уже наверняка увеличилась по сравнению с первоначальной.